Глава 17. «Василиса!» — крик Игоря сотрясает все вокруг, словно на дворе гроза, хотя ярко светит солнце. Сердце подпрыгивает к горлу, ведь когда этот чудо-майор Громов использует свои легкие на полную мощность, жди беды. Или чудо. Кто его знает, этого соседа? Бросаю недопитый чай, идеальный же был, зараза. И несусь к его теплице, как угорела. В прошлый раз он так орал, когда нашел на участке старые говяжьи кости, закопанные уличными собаками. Захожу в теплицу и вижу аиста, того самого, что сидел неподвижно в углу на протяжении нескольких недель. Только теперь под ним не яйцо, а маленький смешной комок перьев, похожий на пушистый помпончик. «Смотри, Вася, вылупился!» Выдыхает Громов, в его голосе слышится что-то такое, мягкое, нежное, совсем не свойственное бравому майору. Он смотрит на птенчика с умилением, от которого у меня внутри все переворачивается. «Это наш с тобой ребеночек», — добавляет он, и я понимаю, что он не шутит, в его глазах плещется что-то такое новое. Но реальность напоминает, что завтра он уезжает, отпуск закончился. И сказки под названием «Озорное лето с майором Громовым» пора заканчиваться. Грустно, очень. В животе скручивается противный узелок. Мысль о расставании загоняет в депрессию. «Василиса, поехали со мной?» Неожиданно предлагает Игорь. «Куда с тобой?» «В город. Я к тебе прикипел, Вась, как банный лист к сраке. Не могу я без тебя, понимаешь? Ну, не могу». Мое сердце делает кульбит, сальто-мортале и еще пару акробатических трюков, о которых я даже не подозревала. «В город» звучит как волшебное заклинание, как пропуск в новую жизнь, где нет места огороду и одиноким вечерам с книжкой. В животе вместо противного комка распускается целый букет бабочек, которые начинают неистово махать крыльями, устраивая настоящий ураган. Смотрю на Громова. Серьезный, обычно сдержанный, сейчас как мальчишка ждет моего ответа. И в глазах этих омутах плещется такая надежда, что отказать просто невозможно. Да и не хочется. Какое там отказать, когда я готова прыгать до потолка и визжать от восторга? Я подумаю, ладно, все-таки такой серьезный шаг. А сама уже мчусь вещи собирать. Утро на рынке бьет в глаза пестрой толпой и криками торговцев. Я выбираю колбасу для бутерброда в дорогу, когда вдруг слышу тихое «Василиса». Оборачиваюсь и вижу Лену. Ее глаза красные и мокрые, в уголках затаилась какая-то бесконечная тоска. Она выглядит измученной, какой-то сломленной. Совсем не та Лена, которую я знала раньше, уверенную и полную жизни. «Лен, что с мамой?» — сердце ухает вниз. «Нет, с мужем. Я поймала его с потаскухой очередной», — шепчет Лена, и слезы струятся по ее щекам. «Вчера днем прямо в машине трахал ее. Я стояла и смотрела, как двигается его голая задница, и бьются ее пятки об стекло, и умирала в очередной раз». Она всхлипывает, пытаясь держать себя в руках. Он любил тебя, а я думала, что смогу его удержать, заставить полюбить. Обманом женила на себе, думала, что так будет лучше. А он, как узнал, что никакого ребенка не будет, так гулять начал. Любовницы ему прямо домой звонят, представляешь? Василиса, я больше так не могу. Буду разводиться с ним. Она смотрит мне в глаза, и в этом взгляде столько отчаяния, что мне становится не по себе. «Лен, ну ты держись. Гулящий он. Что с ним сделаешь?» «Прости меня, Василиса», — шепчет она. «Прости за то, что разбила вашу пару, влезла. Кому это счастье принесло? Все мы трое несчастны». Вздыхаю. «Да, Лена сломала мою жизнь тогда. Но я не держу зла. У меня есть Игорь, моя любовь, моя жизнь. Я счастлива. А Лена...» Лена расплачивается за свои ошибки. «Я прощаю тебя, Лен», — говорю я спокойно. Давно уже простила. Все хорошо. Она смотрит на меня с удивлением, словно не ожидала такого ответа. «Спасибо», — тихо произносит она. Киваю, больше нечего сказать. «Я уезжаю в город», — говорю с улыбкой. «Удачи тебе, Лена. Искренне желаю тебе счастья». «И я тебе счастья желаю. Ты с ним, с Громовым?» «Все-то ты знаешь». «Да, он позвал поехать с ним. Говорит, что без ума от меня». «Правильно. Езжай. Я бы тоже уехала, да мать не бросишь же», — вздыхает. «Ну ладно, пока». «Прощай, Василис. Будешь в наших краях, заходи». «Маме привет». Поворачиваюсь и ухожу, оставляю грустную Лену стоять посреди рыночной толпы. Иду вперед навстречу своему будущему, сжимая в руках палку колбасы и веру в то, что счастье обязательно найдет каждого, кто его ищет искренне. «Вай-вай, не угрожай мне колбасой!» Ожидающий меня Громов поднимает обе ладони вверх, изображая капитуляцию. Даже не думала. Фыркую, закидывая покупку в сумку. «Это так. Вдруг ты передумаешь везти меня в город, чтобы не пришлось голодать в этой глуши?» «Голодать тебе больше не придется, родная. Я еще помидоры купила. Розовые. Хозяюшка моя. Садимся в машину и едем домой. Вещи собраны, стоят в чемоданах на пороге. И мои, и его. Грустно немного. Осень на носу. Даже ночи холодными уже стали. Листья на деревьях уже тронуты желтизной, предвещая скорый приход осени. Вдруг видим прогуливающихся в обнимку Григория Палыча и Зину. Тычу майора в бок. «Смотри, твои уроки не прошли даром». Она наконец-то ответила ему взаимностью. И он бросил пить. Чудеса. Громов самодовольно усмехается. Парочка машет нам рукой, а потом Гриша демонстративно целует свою пассию. Так умилительно. Гриша обещал присматривать за нашими домами и аистом, а мы обещали вернуться по осени. Гриша отделяется от Зины и подходит к машине. «Ну что, друзья мои, счастливого пути! Будем ждать вас, как соловей лета!» — говорит он трезво, крепко пожимая руку Громову. «Вась, ну скажи какое-нибудь модное словечко на прощание». «Слово? Задумываюсь. Григорий Палыч, вы масик!» «Это самая позитивная характеристика для мужчины. Вы заботливый, дарите своей девушке подарки, помогаете по хозяйству. Вы молодец!» «Слыхала, Зинг!» — кричит на всю улицу Палыч. «Я масик!» — гордо выпячивает грудь. «Эй, а я кто?» — возмущенно тянет Громов. «А ты масик в кубе и мой любимый мужчина в квадрате», — запечатлеваю на его губах звонкий поцелуй.